Вас приветствует Тинькофф Банк. Меня зовут Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела уточнить информацию. Мне тут из коллекторского агентства сообщили, что вы в суд на меня подали. Хотела бы уточнить, и соответствует ли эта информация действительности. Можете, пожалуйста, представиться? Алина Александровна меня зовут. Алина Александровна, а тут уточню информацию. Что-что? Еще раз. 1-2 минуты, пожалуйста, ждайте, уточню информацию. Ага, хорошо. Спасибо за ожидание. Насколько я вижу, вашим кредитным делом занимается коллекторское агентство «Феникс». Могу переключить ваш звонок в агентство? Нет, зачем же мне коллекторское агентство «Феникс»? Они же не могут подавать на меня в суд. На меня в суд можете подать только вы. Я хочу актуализировать информацию. Это правда или нет? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Так, сейчас, тогда минута. Еще 1-2 минуты. Угу. Спасибо большое за ожидание, Алина Александровна. Скажите, смотрите, сейчас по вам у нас информация не отображается. Вам, ну, в агентстве все расскажут. И я не могу доверять данному агентству. Вы меня не уведомили должным образом о том, что они со мной работают. Поэтому я как у вас, как у кредитора, запрашиваю информацию. Было ли подано заявление в суд? Если при передаче дела со стороны банка никаких действий в мою сторону не осуществляется, то вы скажите об этом, я пойму, что значит информация о подаче какого-то иска чушь. Алина Александровна, смотрите, насколько я вижу, у вас есть задолженность. Угу. Вот, и поэтому мы передали ваше дело в коллекторское агентство «Феникс». А там, вот там сейчас вся информация о вас. Понимаете? То есть вы когда передаете дело, вы же знаете, что по 230-му федеральному закону вы, если передали дело третьим лицам, вы не можете самостоятельно в этот момент осуществлять какие-то действия по возврату задолженности. То есть, ну, либо вы нарушили закон, либо обманывает меня «Феникс». И мне вот интересно, кто прав. Алло. Да, я вас слушаю. Ну вот сообщите информацию о том, подали в суд или не подали. Если у вас осуществляются какие-то действия, они же должны у вас фиксироваться. Логично? Ну сейчас у нас ничего не зафиксировано. У нас только, я могу вам только сказать, что всю информацию вы можете получить в агентстве. Вы мне скажите, вы подали в суд или нет? Я на этот вопрос не могу вам ответить. Почему? Потому что по вам у нас пока не отображается никакая информация. Ну, это значит, что не подали в суд? Или что это значит? Я же не могу у третьего лица уточнять информацию, а подал банк Тинькофф в суд или не подал? Это глупо. Я напрямую у вас спрашиваю. Так, еще 1-2 минуты тогда сейчас. Спасибо большое. Спасибо за ожидание, Алина Александровна. Я вам говорю, что мы никак не можем предоставить вам данную информацию, потому что мы не располагаем ей. Подождите. У вас фиксируются все действия относительно заемщиков? Да, фиксируются, но те, кого мы передали уже в «Феникс», там вся информация, понимаете, там информация и о суде тоже, от лица банка, но это не мы уже делаем, понимаете? Мы уже передали... Как это не вы? Не вы подаете в суд, а они? Да, от лица банка. А разве у них есть доверенность? По агентскому договору они не могут в суд подавать, только по доверенности. Соберитесь. Да, ну я просто говорю, что я больше вам никакой информации не могу предоставить, кроме того, что могу переключить вас в «Феникс», там вам предоставят всю информацию. Но я не доверяю «Фениксу», у меня нет подтверждения их полномочий. Я хочу знать простую информацию. Подал банк на меня в суд или не подал? Вы ответьте мне за банк. Я не могу вам ответить, потому что я не вижу эту информацию. Минут, пожалуйста. Вас приветствует компания «Феникс». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, слушаю вас. Здравствуйте, Екатерина. СМС пришло о том, что подано заявление в суд. Хотела уточнить, кем оно подано. Так, Алина Александровна, по вашему договору в банке Тинькофф сумма 31 086 рублей. Договор передан в коллекторское агентство «Феникс». Банк Тинькофф. Что банк Тинькофф? Подал на вас документы в суд. Ожидается решение. А почему, суда. Вы готовы решать? Почему банк Тинькофф не в курсе о том, что он подал заявление в суд? Алина Александровна, ожидается решение суда. Банк Тинькофф вам не в курсе о том, что он подал заявление в суд. Как же он мог подать и не в курсе? У вас откуда такая информация? Потому что я звонила в банк Тинькофф, они сообщили мне о том, что дело передано в коллекторское агентство, и моим делом они сейчас вообще не занимаются. Все верно. Мы работаем с вашим договором по агентскому договору на основании 1005 статьи, поэтому они более вам информации никакой не сообщили. Но они сообщили мне, что никаких действий в отношении меня они не предпринимают. Алина Александровна, у вас ожидается решение суда. Если это не банк Тинькофф подал на вас документы в суд, значит, коллекторское агентство «Феникс» не суть важна. А разве коллекторское агентство «Феникс» имеет полномочия на подачу в суд по агентскому договору? Да, конечно. Но это же вранье, а агентский договор не дает таких полномочий. Вы можете только звонить и пытаться взыскать. Я просто уточняю информацию. Вы же лжете нагло в своих СМС-сообщениях, чтобы запугать людей и оказать психологическое давление. А это прямое нарушение 230-го федерального закона. Я вот сейчас фиксирую от вас очередное вранье. Потом будем с вами общаться в других местах. Алина Александровна, вы собираетесь оплату производить? Нет, я собираюсь подать на вас жалобу и получить моральную компенсацию. Я поняла информацию, зафиксировала. С данными жалобами у наших юристов уже неоднократно связывались. Мы работаем строго в рамках... Да, конечно. Именно поэтому вы врете в СМС-ках, да, и сейчас мне ложную информацию подаете. Анна Александровна, я вижу информацию, что банк Тинькофф ожидается решения суда. Поэтому... А в какой суд подано было заявление? Данной информации у меня нет. Все понятно. Очередная порция вранья, значит. Ну да, окей. Ирина Александровна, будем ждать вашего звонка после того, как вы получите судебный приказ, и сумма ваша увеличится на 7%. Да судебный приказ, они на судебный приказ подали, так я его отменю. Господи, подумаешь. Далее будет исковое, просто дольше на полгода. Я вас поняла, информацию зафиксировала. До свидания. До свидания.